По личному требованию генералиссимуса Сталина, который понимает всю опасность и важность происшедшего для страны восходящего солнца и всего мира, международная полиция временно передала нам захваченного ими следящего черного Ковина, который контролировал и направлял в нужном им направлении деятельность моего обманутого потомка. Его самого тоже передадут нам, когда будут закончены следственные мероприятия. Учитывая, что он действовал как наш союзник, по велению сердца и искренне, а также был обманутой стороной, к нему не стали применять жестких методов и допросы ведутся без излишнего давления и в рамках международного права. Это, к сожалению, займет определенное время, до его передачи нам. С существом, представлявшим в миссии Каретика Черный Ковин, было значительно проще. В ходе допросов ему была полностью выжжена личность, и он, по сути дела, представляет сейчас нерассуждающее подобие этой папки с материалами. Как это было выполнено, наши ученые не понимают, хотя есть предположение, что уже изначально считать это существо человеком было бы неправильно. Что значит выжжена личность? И как понимать считать это существо человеком было бы неправильно? Что он вообще такое? Видите ли, мой господин, вместе с этим контролирующим нам было передано заключение медиков и множество снимков, типа рентгеновских, очень высокого качества, его внутреннего устройства. Во-первых, он как бы слеплен из отдельных частей разных людей, по его же информации умерших насильственной смертью, а во-вторых, в нем есть механические устройства, не свойственные нормальным людям. Вполне возможно отключение русскими одного из этих устройств, через которое он был связан со своими хозяевами, и превратило его в поломанную куклу. Кукла, которая может по приказу есть, пить, осуществлять выделение, выполнять различные действия, не требующие личной оценки. Кукла, которая полностью лишена свободы воли, но сохранила свою память и способность говорить. Допрашивать его очень сложно, он не умеет выделять главное и, на заданный вопрос, просто сообщает все информацию, объединенную с вопросом формальной логической связью. Специалисты с ним сейчас работают. Это очень трудно, мы не всегда знаем, о чем его нужно спрашивать, и не имеем представления, в какой момент его нужно остановить, чтобы не запутаться во второстепенных деталях. Микадо еще раз задумчиво посмотрел на лежащую перед ним папку. Чем он питается, нужна ли ему человеческая кровь? Видимо, нет. В сопроводительных документах написано, что к нему нужно относиться как к психически больному с распадом личности. Создается впечатление, что русские уже давно имеют контакт с этим потусторонним миром и тщательно отслеживают его активность в нашем направлении. В описании папки эта тема проходит под грифом «Эскадра Перри». Хирохито еще раз напряженно посмотрел на папку. «Вы говорили, что он слеплен из тел различных людей. Что он сам знает об этих людях?» «Ничего, этот вопрос его не интересовал. Люди подбирались по чисто медицинским показаниям, используя информацию, украденную из больниц, и похищались. Кто они и откуда для него не имело значения. По его мнению, обычные люди – это просто мясо, которое должно служить потребностям Ковина и его адептов». И, предупреждая вопрос сюзерена, добавил: «Мы тщательно проанализировали всю информацию, которую смогли получить от него о Черном Ковине. Судя по всему, это орден демонопоклонников, зародившийся еще в Средневековье, который поставил перед собой цель с помощью финансовых и политических интриг стать серым властелином мира. Они никогда открыто не заявляли себя на международной арене, действуя через межнациональные финансовые и криминальные группировки. Зародился он на территории Испании, а затем, под давлением инквизиции, перебрался в Англию, но, по мере того, как мораль нового света создавала для него все более и более благоприятные условия развития, центр его влияния переместился туда. В нашем мире, большая часть его верхушки, или была негласно уничтожена русско-немецким спецслужбами, или осуждена, по разным поводам, и казнена в ходе послевоенного Вашингтонского процесса. В папке, переданной нам господином Мюллером, есть об этом упоминание и несколько десятков имен. Сейчас проверкой этой информации через базы данных Интерпола занимаются несколько японских офицеров криминальной полиции под контролем службы внешней разведки. Есть ли упоминание об активности этих демонопоклонников в Японии? В папке нет, но наши историки нашли события, которые можно интерпретировать как войну между адептами Черного Ковина и кланами Синоби, принадлежащим к буддийских сектам Сингон и Тендай. Эта историческая информация косвенно подтверждается тем, что, по словам допрошенного контролера, В его реальности, уничтожая империю и захватывая Индокитай, Гейбзин придавали особое значение уничтожению этих буддийских сект и кланов. Необходимые следственные мероприятия по этому вопросу инициированы. Какую, предположительно, цель они преследовали, готовясь к внедрению в Японскую империю? Я думаю, что война между Ковином с одной стороны и воинами генералиссимуса и его немецкими союзниками с другой стороны, идет уже давно. Не способные честно победить в этой войне, Гайдзин прибегли к своей обычной практике созданию и финансированию в противостоящем им политическом лагере, через своих якобы доброжелательных эмиссаров, перманентного состояния смуты и гражданского неповиновения. Микадо взял в руки серую папку и со сдержанной угрозой произнес: «Значит, эскадра адмирала Перри. Что ж, господин военный министр, из уважения к нашим союзникам сохраните за операцией это название. Мы должны учиться на уроках истории». Берлин. Кабинет канцлера. Томас посмотрел на сидящих перед ним министра внутренних дел и главу Объединенной службы разведки, дождался, когда адъютант вышел из кабинета и предложил: «Ну что же, Генрих, мы ждем вашего отчета. Я думаю, что это морское подводное путешествие из Сибири на японские острова оставило у вас незабываемое впечатление. Ну, я бы не сказал, что это было что-то особенное. Крохотный номер, с совсем крохотным душем, совмещенным с туалетом и постоянный шум механизмов, не очень сильный, но спать мешает. На меня большее впечатление произвел сам Дальний Восток и Камчатка. Этот русский полуостров, на краю земли, что-то совершенно незабываемое. Местное руководство очень гордится своим краем и настояло, чтобы я потратил 2 дня на осмотр местных достопримечательностей и отдых. Любезно выделила мне гидропланы 2 сопровождающих. Какая жалость, что это так далеко от Фатерлянда. Хотя однажды, если позволит обстоятельства, я обязательно совершу туда путешествие вместе с семьей на круизном лайнере. Это место, куда, однажды побывав, обязательно возвращаются. Это были совершенно незабываемые 2 дня, а их долина гейзеров — это что-то совершенно сюрреалистическое. Конрис с интересом посмотрел на полицай-президента. Вы отплывали с Камчатской военной базы. Какое она на вас произвела впечатление? Сложно сказать, я же не военный и, тем более, не моряк. Громадные, ярко освещенные подземные туннели, в которых лежат на воде туши атомных субмарин. Меня к этому времени настолько вымотали бесконечные уточняющие допросы, консультации и ознакомления с ранее полученными материалами, что я просто мечтал добраться до койки и заснуть. Канцлер уточнил: как вы думаете, те материалы, которые вы передали генералу Каретика, произведут на Японию впечатление? О, думаю, что да. Особенно в купе с той легкостью и изяществом, с которым головорезы из ведомства Судоплатова без единого выстрела захватили их секретную лабораторию. Надо было видеть лицо находившегося там министра Каретика, когда мои люди предъявили ему свои полномочия и начали опечатывать оборудование и документацию, изымая все, относящиеся к потустороннему миру. А материалы? Их готовили квалифицированные специалисты, психологи и японологи. Азиатское коварство против азиатского коварства. Томас усмехнулся. Меня иногда поражает, насколько профессиональные политики ведут себя как большие дети. К вам, Генрих, это относится в полной мере, да и к генералиссимусу тоже. Вы воспринимаете попытку Японии вести нечестную игру, как некий карт-бланш, освобождающий вас от ненужных этических ограничений по отношению к ней. Люди Микадо этого тоже не понимают, потому что для них такая игра вполне естественное времяпровождение. В результате такого непонимания противника, они будут старательно раскручивать политическое танго, называя серое светлым и указывая на черное, как на необходимый контрастный элемент для его выделения. Адмирал расхохотался. Да, господин канцлер, попав в такую ситуацию, вы бы сразу испортили для Сталина всю игру, просто позвонив к нему по консоли и откровенно обсудив создавшуюся ситуацию и наметившиеся взаимные выгоды. Вы, конечно, несколько утрируете, но для японцев, которые взаимовыгодно контактируют с советами немногим меньше, чем мы, не понимать этой особенности генсека — очень большая и непростительная тактическая ошибка. Кстати, вы знаете, что принято окончательное решение по монтажу обитаемой орбитальной базы. Причем, если заложенные в ней технические решения будут признаны экспертной группой удовлетворительными для длительного проживания людей, то возможен ее последующий перевод на полярную лунную орбиту. Сейчас идут консультации, как по уровню финансирования, так и по определению круга научно-технических и хозяйственных задач, которые эта станция будет решать. Мюллер пожал плечами. Лунная база, опять сумасшедшие расходы на чистую науку. Лучше бы повесили еще несколько ретрансляторов или увеличили объемы экспериментов по индустриализации ближнего космоса. Ну, не скажите, экономическая составляющая тоже присутствует. Если орбитальные научные исследования подтвердят факт наличия на Луне достаточных количеств водяного льда и больших подземных полостей, то можно будет начать организацию там полноценных поселений и развертывание производства материалов высокой частоты. Если мы сможем организовать там самодостаточные поселения и полуавтоматические заводы, доставка готовой продукции на Землю будет весьма дешевой. Несколько эстакад с электромагнитными рельсовыми пушками, питаемых от фотоэлементов. Еще промахнутся и разнесут этими снарядами какой-нибудь город. Нет, прямой отправки грузов на Землю естественно не будет. Сначала выход на орбиту земных орбитальных аппаратных платформ, а уже затем материалы займут пустое место на разгрузившихся орбитальных самолетах. Кстати, при использовании такой схемы, доставка на орбитальные платформы грузов с Земли тоже удешевится. Их баки будут заливаться только для подъема на низкие орбиты и дозаправляться там для подъема на геостационарную орбиту топливом, доставленным с Луны. Экономия весьма существенная. Ну что же, удешевление вывода на геостационарную орбиту грузов — это вполне весомый довод для лунной программы. Но меня сейчас больше волнует использование технической информации и оборудования, которое мы захватили в японских лабораториях. Судя по реакции одной из сотрудниц, которая давала на месте заключение по вычислительной технике, это очень неординарные устройства. Кстати, Вильгельм, что это за аргентинская девица и откуда у нее такие познания в потусторонней технике? Эта девица не из нашей Аргентины. Люди Берии отбили ее и еще нескольких незаконных иммигрантов у черных. Сначала поселили в лагере для перемещенных лиц на странице, а теперь начали использовать и у нас. Очень ценный специалист, пришлось поступиться некоторыми вопросами безопасности и соблюдения секретности. Ее вам командировали только на конкретную операцию. Обычно она преподает в Новосибирском академическом городке и лишних контактов не имеет. Там организуется мощный вычислительный центр и соответствующие лаборатории и заводы вычислительной техники. Насколько я знаю, образованная структура имеет и немецкий капитал. Томас вздохнул, явно недостаточный. Если бы вы знали, каких усилий мне стоило решить с господином Сталиным этот вопрос. Урал 4. Спецсекция. Кабинет начальника отдела. Вы плохо выглядите, Геста. Может быть, вам лучше пойти в гостиницу и отоспаться. Вы же только сегодня ночью перешли через калитку, и мы сидим с вами уже почти 12 часов. Перестаньте глотать таблетки и идите спать. Да, наверное, сейчас пойду. Понимаете, Роберт, было важно передать вам информацию сразу, до того, как я ее начал пережевывать и извращать, на свой, индивидуальный манер. Мне нужно ваше свежее мнение, причем мнение не технаря Бартини, а Бартини-философа. Хреновый вы технарь, одни проблемы с вами — не умеете вовремя по столу кулаком стукнуть. Так я, что так и не могу и не хочу. Избавь меня, Господи, от философов, которые по столам или по головам кулаками со вкусом стучат. У меня к вам просьба. Изложите, прямо сейчас, ваше мнение на бумаге. Пометьте, во сколько мы с вами встретились после моего перехода, и обязательно отметьте, что я с вашим конечным заключением не ознакомлен. До завтрашнего вечера это заключение должно быть запечатано и отправлено с нарочным Сталину. Бартини посерьезнел. Геста, вы считаете, что ситуация настолько серьезна? Я, собственно, так и не понял, а каково ваше личное мнение по этому вопросу? Все, что я услышал, это обрывки информации, полученной вами от Лиса, и ваша, в каждом отдельном случае, эмоциональная реакция на эту информацию. А это и есть наиболее важная часть информации. Вы поймите, мы с этой сущностью не только говорили на разных языках, но и в разных системах логики. Вот она до меня и пыталась достучаться через подсознание и, с помощью Нари, через эмоциональную составляющую. А Нари, ну что она может? По своей сути это очень и очень добрая, ответственная, но безграмотная девчонка. Может быть, действительно, стоило подключить старейшую, хотя нет, она недостаточно пластична и болезненно заинтересована в стабилизации ситуации. Ничего бы хорошего это не дало, а то и свернули бы мозги друг другу напрочь. Итак, пару раз на грани этого было. Хорошо, что Нари работала как буфер и при перегрузке блокировала обмен информацией в обе стороны. В общем, давайте, Роберт, рожайте заключение, а я спать пойду. Нужно действительно выспаться. На все 100 уверен, завтра либо Ланари, либо старейшие нарисуются. 10 часов спустя, выскребшись из кровати, Геста прошел в ванную комнату и, кое-как промыв слипшиеся глаза, скептически посмотрел в зеркало. Бич. Бич после недельного запоя. Открыл и отрегулировал воду в душе и, затем, некоторое время бездумно смотрел на слегка прикрытую клубами пара, шумную струю. Залез под хлестко барабанищий по телу, воняющий хлоркой рукотворный дождик и попытался расслабиться. Расслабляться явно не получалось, просто было ничему. Организм изображал аморфное желе и тихо возмущался по поводу того, что с ним сделали. Блин, какая мерзость, это Григорное отторжение, находился на чужой странице только 2 недели, а все равно, после возвращения домой, ломает как с бодуна. Там проще было, лес сразу прикрыл, да Ким мануалку несколько раз сделала. Черт, скорее бы кто-нибудь из наших светлейшеств приехал. А может, уже и приехали? Надо выйти в гостиную и спросить у дежурного. В гостиной вкусно пахло свежезаваренным кофе, сидела Ланари и о чем-то тихо разговаривала с прикомандированным младшим куратором. Доброе утро, Геста, как вы себя чувствуете? Спасибо, Ланари, предельно отвратительно. Нет, Геста, кофе вам сейчас не надо. Положите руки на колени и постарайтесь расслабиться, я вам сделаю массаж. Маленькие теплые руки, с сильными жесткими пальцами, осторожно скользили по вискам, затылку и плечам, постепенно стирая тошноту и плавающие перед глазами темные пятна. Что-то нужно срочно сделать. Ах да, еще раз, не заглядывая в законспектированные на странице, попытаться осознать и записать полученную от леса информацию. Даже, скорее не полученную, а переосмысленную вместе с лесом. Бесконечные цепочки лесов на бесконечной сети мировых кластеров. Темные пятна перед закрытыми глазами начали распадаться и постепенно затапливаться мягким успокаивающим серым туманом. База данных сверхсущности. Сверхсущность — змея, кусающая себя за хвост. Блин. Теплые ладони мягко скользили по вискам, вроде отпускать начало. Туман уплотнялся и начинал затапливать все вокруг. Последней связной мыслью было: неужели, все-таки, действительно великая трансформа? Москва. Кремлевский кабинет. 4 часа спустя. Сталин прошелся по кабинету, покосился на лежащий на столе, плотный, серый пакет и уточнил: значит, он проспал после разговора с Бартини почти 10 часов, а потом, после массажа, который ему сделала Ланари, заснул и проспал еще 2 часа. Это нормально после прохода через калитку? Берия пожал плечами: это было бы нормально сразу после обратного прохода через калитку, организму и психике прошедшего, даже с помощью ментата, нужно несколько дней, чтобы прийти в норму и снова адаптироваться к нашей реальности. Он же, после возвращения, просто отмахнулся от встречающих и приказал отвезти его к Бартини. Врач остановить его не смог, а когда Геста подтвердил приказ письменно и заставил выдать ему транквилизаторы, связался с нами. Одновременно ко мне обратилась встревоженная Ланари, которая считала, что ей нужно срочно встретиться с Гестой. Причем связно объяснить ситуацию тоже не смогла, только говорила, что Геста вернулся с какой-то очень важной информацией и ему надо помочь. Я предоставил ей транспорт и отправил на Урал. А что происходит в лесной базе? Да ничего особенного, кроме того, что Андре очень возмущен тем, как Геста тихо, по-английски ушел, не переговорив с ним, и его опять не поставили в известность о какой-то, возможно, важной информации. В общем, в принятом у них стиле, устроил мне скандал и заявил, что если ему не доверяют, то он не может полноценно выполнять свои обязанности и нести ответственность за жизни подчиненных ему людей. То есть, Андрей не в курсе происходящего, просто недоволен, что какая-то, возможно, важная для его работы информация прошла мимо. Вот это меня и поразило. Ты же знаешь, что Андре воспринимает Нари, в значительной мере, как часть себя, и его контакт с ней, более вещественен и близок, чем у остальных сотрудников и бойцов лагеря. И в такой ситуации он не имеет доступа к важной информации, а только ощущает чувство тревоги. Но это еще не все. Через некоторое время встревожилась старейшая и попросила связать ее с Ланари. Сталин кивнул: это я, после письма Бартини, попросил ее оценить возникшую ситуацию на предмет адекватности участвующих лиц. Письмо, после того, как Геста сможет дать мне персональный отчет, я тебе покажу. Слушай, Геноцвали, а может быть, мне тоже стоит закатить тебе концерт, в стиле Андре? Лучше не надо, ситуация, возможно, слишком серьезная для взаимных обид. Ну, Так что же со старейшей? Лаврентий пожал плечами, как сказано в одной занимательной истории, а дальше все страньше и страньше. Старейшая связалась по консоли с Ланари и проговорила с ней почти два часа. Причем разговор явно шел на высоких оборотах. Что интересно, говорили они на каком-то диалекте, который переводчики не понимают. Раньше они себе такого никогда не позволяли. Обе явно хотели, чтобы содержание разговора осталось между ними. Старейшая очень встревожена. Нет, я бы сказал, что скорее рассержена непослушанием и в недоумении. Значит, все участвующие лица, кроме цепочки Лесгиста Бартини, скорее просто встревожены и в недоумении от происходящего. Ну что же, подождем, когда здесь объявится Геста. Как проходит операция адмирал Перри? Во вполне предсказуемом ключе. Вчера мы передали генералу Каретика его праправнука. Было бы очень интересно посмотреть, как, после разговора с предком, с него слетит вся его самурайская спесь. Уникальный наглец, как только понял, что мы его не будем ни пытать, ни ломать психику, сразу встал в позу и начал велеречиво рассуждать о правах человека и об уровне, на котором в его продвинутой реальности поднялось международное право. Надоел до невозможности. Жалко, что нет возможности присутствовать в тот момент, когда ему дадут ознакомиться с нашими отчетами. Но мы, естественно, приняли некоторые меры. Сталин заинтересованно посмотрел на своего комиссара, какие именно добавили в конце отчета рекомендацию для генерала. Дословно, уважаемый генерал, наши психологи считают, что у мальчика нестабильная психика и излишне сильный нажим на него может привести к попытке самоубийства. В сложившихся обстоятельствах, такой вариант развития событий не совсем желателен, так как это может насторожить Ковин. Генсек расхохотался, значит, мальчик, и такой вариант событий не совсем желателен. Лаврентий, да ты ведь у нас просто гуманист, такая забота о мальчике. Стараемся соответствовать мнению о себе продвинутой и просвещенной потусторонней реальности. Ну, а если отставить в сторону психологические кунштюки, мы отправили к оппонентам все необходимые подтверждения успешности их миссии и с нетерпением ждем продолжения. Стеснительно попросили у них несколько комплектов 3D принтеров для печати нестандартных микросхем, пообещав рассчитаться с ними произведениями искусства. У нас есть в запасниках есть несколько гравюр Хокусая. У них они представляют серьезную материальную ценность. Не насторожишь? Не думаю. Мы дали им понять, что в этих приборах заинтересовано некое лицо в правительстве для собственных финансовых интересов. Такой подход им вполне понятен и, впоследствии, предполагает для Ковина дополнительную возможность давления на партнеров. Кроме того, с учетом, что японские острова прекращают свое существование, стоимость этих раритетных произведений искусства возрастает многократно. Да уж, в том, что касается социального цинизма, у наших противников не отнимешь. Я просматривал файлы с японских компьютеров, касающиеся исторических событий 38-40-х годов. Очень было интересно понять их версию развития события и сравнить с тем, что нам годами впаривал Геста. Кроме того, там есть официально принятый вариант истории в западной интерпретации. Наглость Янки, конечно, несусветная. Как в том анекдоте, все кругом в дерьме, ну а мы, естественно, в белом фраке. Глава 14. Стратегия катастроф 1. Юго-запад острова Хансю. Город Хиросима. Гидроплан лег на крыло и начал заходить на посадку в обширную бухту, раскинувшуюся у еще спящего города. Инда мрачно посмотрел на раскинувшуюся под крылом панораму. Полмесяца почти непрерывных допросов, сначала на странице, а затем, даже не дав прийти в себя от эгрегорного отторжения, на подложке, в подвалах страшного НКВД. Хотя, надо признаться, подвалов никаких не было, пытать его тоже не пытали. Все было намного хуже: чистая уютная комната, сервированный чайный столик, вежливый, опрятно одетый офицер, около которого сидел переводчик и, где-то рядом, в соседней комнате сильный ментат, туземка. Профессиональный разведчик эндокаретика, как никто другой понимал ментат-туземец, на подложке, это перекрывало все остальные составляющие грандиозного провала. За 12 лет, прошедших с первого зарегистрированного перехода, обложка не знала ни одного случая, когда маг с соседних страниц смог бы не только сохранить свои способности, но даже просто выжить как личность, попав в их мир. Полковник не имел информации о посещении его мира гуру приквел «Путь мага». Допросы шли тщательные, неторопливые, без какого-нибудь демонстративного давления. И, при каждой попытке утаить информацию, не договорить или солгать, немедленный ментальный посыл не надо. Последствия, если он пытался ослушаться, были предельно неприятные, и разум начинал тонуть в мутной пелене. Полковнику вполне хватило одного такого эксперимента. Вопросы были достаточно нейтральные, казалось, допрашивающие скорее интересовались самим Индой и проверяли какую-то уже известную им информацию. Более того, в ментальном отклике туземки чувствовалось скорее сожаление, как к вполне достойному человеку, который по глупости попал в неприятную историю. А теперь этот полет привезли на береговой аэродром. Сопровождающий офицер отвел его в отдельно стоящее строение, где его следователь пил чай с, судя по всему, хорошо ему знакомым японским чиновником и передал тому какой-то портфель. Затем посадка на японский гидроплан, стоящий в акватории порта в окружении еще нескольких русских и японских патрульных машин. Сопровождающий чиновник в мундире Министерства внутренних дел на все вопросы вежливо улыбался, но говорить с лицом, подлежащим сопровождению, категорически отказывался. Полковник еще раз посмотрел вниз. Очень знакомая бухта, ах да, остров Хансю, где-то около Хиросимы. Собственно, город под крылом и есть довоенная Хиросима. Странно, на подложке, в этом городе не было каких-либо значительных административных структур или объектов под контролем военной администрации, так, тихий провинциальный городишко, с едва ли 200 тысячами жителей. Очень странно, что его привезли сюда. Гидроплан мягко скользнул по глади бухты и гул моторов оборвался. У причала прибывших ждал закрытый кабриолет и Тюи с шофером. Знакомый Тюи — адъютант его великого предка. Полковника как неодушевленное лицо посадили в машину и, вежливо улыбаясь и говоря взаимные любезности, передали из рук в руки портфель. Полковник стиснул зубы, в чем дело, так могли бы относиться только к Сото Нохито. Адъютант его превосходительства сел в машину на переднее сиденье, и она тронулась по набережной. Машина неспешно катила по улицам города, лавируя между ранних прохожих и велосипедистов. Полковник почти не смотрел по сторонам, напряженно пытаясь оценить возникшую ситуацию. Происходило что-то странное и явно не укладывающееся в заранее отработанную им бессонными ночами, после многочасовых допросов, схему. Собственно, и сами допросы не укладывались в его представление ни об этом времени, ни о противодействующих ему силах. Если бы на допросах пытали или хотя бы угрожали, это было бы понятно, но вот вполне умеренное и вежливое любопытство, причем, в основном, к нему самому это не укладывалось ни в какие логические рамки. Машина резко вильнула, объезжая какого-то крестьянина, толкающего тележку полную зелени. Инда брезгливо покосился на грязную мостовую, по которой неспешно шлепали не менее грязные, босые крестьянские ноги. Какое убожество! Он помнил Хиросиму совсем другой, пусть несколько провинциальным, но вполне современным японским городом. Как здесь все могло бы измениться, если бы не эти проклятые русские? Зачем они передали его японской стороне? В чем заключается интрига? На какие скрытые силы внутри Японии смогли опереться русские спецслужбы, противодействуя великому плану? Полковник еще раз оглядел внутренности машины, пустое заднее сиденье, и он на нем единственный пассажир. Опущенные стекла, через которые мягко гулял свежий утренний ветерок. Невооруженный шофер и адъютант министра, нейтрально откинувшийся на переднем сиденье. Больше всего это походило на провокацию или на то, что его хотят демонстративно поставить на место, как нашкодившего кадета. Машина выехала на какой-то мост. Инда внимательно пригляделся, пытаясь сориентироваться, затем инстинктивно напрягся, узнавая место. Бывший музей коммерции «Атомный дом», символ катастрофы и позора Японии, о котором его поколение предпочло забыть. Машина въехала во двор музея, и полковника, также молча, провели в небольшой чайный павильон, где его ожидал министр. Тихо подошла служанка и поставила перед ним чашечку кофе. Инда сжал губы, намек был более чем понятный. Разведчик внимательно оглядел помещение и стол. Ничего особенного и никого постороннего. На столе, около генерала, лежали серая казенная папка с грифом «Киокумицу» и, между плотно прижатых к столику ладоней пожилого военного, три черно-белые фотографии, которые тот внимательно рассматривал. Одну из фотографий Инда Каретика узнал сразу, потрясенно поднял голову и посмотрел на вид, который открывался из окна павильона. Каретика Анами тяжело вздохнула и, не отрывая взгляда от купола здания, возвышающегося напротив него, мрачно процитировал: «Все, что могло сгореть, сгорело полностью. 80 тысяч человек погибли на месте, и реки были полны трупов. На тех, кто были подальше, сгорела одежда и кожа, кто-то из них сгорел заживо под обломками своих домов, многие сумели встать и пойти, поползти обгорелые, голые, с кожей, свисающей лохмотьями, и пальцами, с расплавившимися ногтями, превратившимися в длинные белые сосульки. 140 тысяч человек получили серьезные дозы радиации и умерли к концу года. Старый самурай пододвинул к сидящему напротив него эмиссару обложки фотографии папку, затем, глядя ему в глаза, жестко спросил: «Значит, такое будущее вы нам готовили, Гайдзин, на развалинах Японии, Москва, спецгостиница?» Старейшая уютно устроилась на диванчике, предложив своему референту сесть с другой стороны низенького лакированного столика в глубокое кресло. Показала на лежащую на столе папку с материалами и попросила: «Таня, пожалуйста, прочитайте мне эти материалы и дайте свое краткое заключение по каждому прочитанному пункту». Молодой историк пододвинула к себе папку, но, прочитав наклейку «Совсекретно, 1А, тема адмирал Перри», отдернула руку: «Уважаемая, у меня нет допуска к документам такого уровня». Светлая поощрительно улыбнулась: «Это хорошо, что ты, в отличие от некоторых, не считаешь возможным претендовать на информацию уровня выше своего посвящения. Сдержанность — это очень важно для ищущей и чувствующей, но, в данном случае, разрешение на ознакомление тебя с этой информацией дал ваш ведущий, лорд Сталин». Татьяна нахмурилась. Как историк, достаточно часто участвующий по роду деятельности в обработке и первичном анализе информации для государственных служб, она слишком хорошо знала, какие ограничения накладывает допуск к такой информации, и не особенно жаждала к ней приобщаться. Подавила тяжелый вздох и открыла папку. Пробежав глазами первую страницу, удивленно посмотрела на старейшую: «Здесь протокол допроса захваченного, при переходе с обложки на подложку, наблюдающего от черного ковина в операции «Великий путь». Я, к сожалению, не знаю таких терминов, уважаемая». Старейшая кивнула: «Да я понимаю. То, что миров больше, чем один, ты уже знаешь. Наши ищущие предполагают, что их большое множество. Но, два мира из этого множества уникальны. Это те, которые у вас называют обложка и подложка. Мы сейчас находимся на подложке, это твой мир. Но, существует в универсуме еще один мир, очень похожий на него, по своему шелесту ветвей. Это обложка. Он несколько опережает ваш мир по времени. Там, девочка Тани, если она родилась и смогла выжить, уже очень взрослая и серьезная дама». Светлая улыбнулась своей шутке. «К сожалению, этот мир, в котором сейчас идет уже 2020 год вашего летоисчисления, начал, примерно в 1945-1947 годах, сворачивать на черный путь, путь эгоизма, права негодяя перед человеком и социального цинизма». Подняла голову на ошарашенную сказанным девушку и сочувственно спросила: «Ты понимаешь, о чем я говорю?» Вслушалась в ментальный ответ и одобрительно кивнула. «Примерно в 2000-х годах, после дестабилизации и развала в той реальности, твоего дома, СССР, этот переход стал практически необратимой. Власть начал концентрировать в своих руках черный ковен, конспиративная организация, которая считала себя избранной, а черный путь единственно логичным для человечества». Историк вздрогнула и напряглась. «Наша страна будет уничтожена? Как это может произойти? Как это допустили?» «Девочка моя, ты невнимательно меня слушаешь. Это другой мир, который теперь, к твоей реальности имеет очень мало отношения. А как допустили? Предательство недостойных людей, интригами и подлостью узурпировавших власть, всегда хуже, чем вражеское нашествие. Сначала пришел к власти безграмотный фигляр и развалил экономику страны, едва встающей на ноги после тяжелой войны. Потом к власти пришла группа людей, которых не интересовало ничего, кроме стабильности и сохранения собственной власти. Затем появился человек с черной меткой, жадный, недалекий и амбициозный. Его не интересовало ничего, кроме льстивых фраз бывших врагов его страны и возможности что-то получить, лично для себя. При этом ведущим, СССР на обложке просто перестало существовать. У стран, так же как и людей, есть свой предел сил, перейдя который они уже не могут защититься от предательства, клеветы, военного или экономического давления. Они просто, одномоментно, перестают существовать, и их торжествующие враги втаптывают в грязь потерявшие волю к жизни население». Некоторое время они молчали, затем Татьяна снова взяла папку, пробежала глазами первую страницу и начала медленно читать. Старейшая, внимательно вслушиваясь в перевод, тщательно отслеживала эмоциональную реакцию историка на прочитанное. Да, ее первоначальные предположения, сделанные еще тогда, когда она самостоятельно знакомилась с отпечатанными для нее переводами допросов, были достаточно корректны. Слова и эмоциональная реакция Тани на прочитанное только подтверждали то впечатление, которое у нее сложилось при знакомстве с тем человеком. Черный путь выбрал своим эмиссаром для создания зоны влияния и очага нестабильности на обложке весьма неординарную личность. В чем-то его путь повторял тот, по которому шла эта, Камински светлая брезгливо поморщилась. Состоятельная семья, глава которой занимался торговлей и не вполне законными финансовыми операциями с домами более низкого уровня. Ребенок, который ни в чем не знал отказа и от которого требовалось только одно – прикладывать максимальные усилия, чтобы стать еще более сильным хищником, чем его родители. Вседозволенность с одной стороны и, одновременно, безжалостный и жесткий тренинг. Циничные разговоры родителей, которые давно уже стали друг для друга просто партнерами и, в то же время, конкурентами по бизнесу, связанными общими экономическими интересами и общими грязными тайнами. Атмосфера семьи, которая изначально презирала традиции и устои своего дома и делила всех окружающих вокруг себя на две неравные части, меньшую таких же, как они, которых нужно, с одной стороны, опасаться, а, с другой стороны, объединенных с ними общими корпоративными и классовыми интересами, и большую тех, кого можно безнаказанно унизить и поставить на колени во имя собственных долгосрочных или сиюминутных желаний. Ребенок, юноша, мужчина взросления шло, как принято в их обществе, очень быстро. Молодой сильный хищник, признающий только право силы и собственные желания. Затем болезнь, тяжелая длительная болезнь, с которой не смогла справиться официальная медицина. Моральных сомнений не было и те, к кому можно было обратиться за помощью, были ему хорошо известны вполне респектабельные люди, только бизнес несколько специфичен. Ну, у каждого бизнеса свои особенности. Только один раз он поддался любопытству и посмотрел на человека, который служил донором. Да, ничего интересного, обычный ботаник, никому не нужный человечек. Можно было и не тратить время. Болезнь была побеждена и жизнь снова вошла в свое русло, но происшедшее заставило задуматься о многом. Прежде всего о том, а что на самом деле есть самое ценное в этой жизни, о праве жизни и власти и кому, в его мире, на самом деле это право реально принадлежит. Начал задумываться, искать необходимую информацию и связи с нужными людьми. Поиск информации по закрытой теме засекли сразу, и он немедленно попал в поле зрения службы безопасности Ковина. Когда на него вышли эмиссары Ковина и положили перед ним папку с его художествами, он даже не возмутился, небрежно отодвинул материалы. «Давайте, начнем с того, что вы можете мне предложить». Старейшая расцветила структуру общественных взаимосвязей, образовавшуюся в результате активности Ковина, стереотипами оценок и эмоциональных ответов, сформировавших личность эмиссара, конкретизировала получившуюся картину в виде многоярусного дерева, в котором каждый ярус представляет собой новый этап формирования этой личности, а затем, с интересом посмотрела на эмоциональную реакцию своего референта. «Что девочка моя, всегда занималась чистой работой со свитками и такой грязи никогда не видела. Смотри и запоминай. Ты хочешь служить своему дому, что ж в доме должен быть порядок?» А любое наведение порядка начинается с уборки грязи. Светлая с удовольствием посмотрела на сжатые губы своей будущей ученицы. Дорогу осилит идущий. Анализируй, сравнивай, люби и ненавидь. Постигай истину и ошибайся. Без эмоциональной составляющей не может быть правильного восприятия окружающего. Только не замыкайся в себе, но и не смотри вокруг себя, ни с излишним восторгом, ни с высокомерным пренебрежением. Тани, давай перейдем к анализу задачи, которую должен был решить тек на вашей странице. Историк быстро просмотрела по оглавлению несколько страниц и начала медленно переводить, явно стараясь сдерживаться и не проявлять эмоций. Старейшая слушала и брезгливо морщилась. Что ж, ни на одной ветви и ни в одной эпохе люди не смогли изобрести ничего нового. Социальный эгоизм всегда завязан на подлость. Он не только идет с ней рука об руку, но, в какой-то момент, даже неявно для самой личности, опускающейся по ступеням инферно, становится самоцелью и способом самоутверждения. План был предельно простой и логичный. Чтобы уничтожить сильного противника, не обязательно делать это силой оружия. Слишком дорого и возможна консолидация враждебного дома в результате военной угрозы и многолетний затяжной конфликт с неизвестным исходом. Более эффективно сначала уничтожить душу и гордость этого дома. Исподволь, демагогией, аккуратной подменой понятия и социальных оценок показать, что все, чем этот дом веками гордился, всего лишь утонувшие в социальной грязи мелкие события, к тому же неправильно и не теми людьми интерпретированные. Зачем противопоставлять силу силе, если можно создать в доме противника такой беспорядок и разброд, что любое твое воздействие будет для него летальным? Хорошо выверенный и многократно отработанный план. Зачем изобретать что-то новое? Тем более противник вполне знакомый дом СССР, который уже был однажды уничтожен таким воздействием в их собственной реальности. Зачем вообще это было им нужно? Да, вполне логично, до тех пор, пока на подложке существует вокруг СССР коалиция домов, которые стараются жить, как сообщество взаимно уважающих друг друга домохозяев, ставящих этические вопросы общества выше личных сиюминутных целей отдельных личностей. Для черного пути там нет места для свободного маневра. Реализовать глобальный конфликт всех против всех и, затем, продекларировать себя как единственную силу, несущую стабильность, законы, дарующую привилегии. Использовать в качестве платформы для организации воздействия достаточно примитивный, но агрессивный дом, старающийся жить по законам чести, не вполне понятная логика. Старейшая остановила жестом читающую и комментирующую материалы девушку. «Таня, сформулируй мне свое мнение, почему, как основа такого воздействия на вас, был выбран дом Япония, и почему эмиссар Ковина, который родился в этом же доме, хотя и на обложке, был уверен, что он идет против своего рода и дома. Уважаемая, для него это было безразлично. Я это понимаю, нельзя любить только себя и служить душой, кому бы то ни было, но, я не вижу для него причины считать, что, после такого воздействия, его собственный род, который он так высокомерно презирает и считает недостойным себя, перестанет существовать. В результате успешного воздействия Японии были бы переданы научные знания и, возможно, нужное для доминирования оружие. Видите ли, уважаемые, вы просто еще не знаете, что гарантией мира в нашей реальности служит наличие у СССР особого типа оружия, непредставимой мощности, и средств для его немедленной доставки в любую точку планеты. Наш дом, когда оно было создано, продекларировал, что такое чудовищное оружие может быть применено только в самом исключительном случае и только защищая интересы всего сообщества. Для других стран, на такое оружие введен абсолютный запрет. Если что-то подобное будет доставлено с обложки к нам, моя страна немедленно нанесет превентивный удар. Мы имеем достаточно сил, чтобы остановить любого агрессора, но последствия взаимного применения такого оружия будут чудовищные и вызовут всеобщий коллапс. А почему Япония? Это дом, который с одной стороны слишком хочет реванша за прошлые унижения, а, с другой стороны, слишком замкнут сам на себя, чтобы считать другие дома и народы равными партнерами. Светлая задумчиво кивнула. Что ж, это логично — использовать кичливое высокомерие одного из домов, круто замешанное на комплексе неполноценности и веры в свою избранность, чтобы при его самоубийственном противопоставлении себя всем окружающим, создать ситуацию всеобщего коллапса и анархии. Как здесь называют такой вид высокомерия? Ах, да национализм. Урал 4. Гостиница спецполигона. Геста с интересом смотрел, как Ланари, с трудом сдерживая эмоции, нарезает круги по гостиной. Хаем, кажется, пока я спал, что-то интересное пропустил. И на кого она так? Попытался вслушаться и сразу же получил в ответ весь интересующий его информационный пакет разом. А черт, в голове как бомба взорвалась и перед глазами закрутились темные пятна. А, полегче, нельзя, а, не лезь. Чертова баба Геста, тяжело дыша, попытался расслабиться, успокаивая дыхание и засбоившее сердце. Извини, светлая, виновата, подошла сзади и, положив руки на плечи, начала делать массаж. Ну, скажи, какое она имеет право со мной так поступать? Да, она старейшая. Да, она обучила и инициировала большинство тех, кто учил и инициировал меня. Но какое она имеет право говорить со мной как с глупой девчонкой? Да еще, с каждым разом все жестче и жестче, все меньше и меньше соблюдая общепринятые приличия. У нее свой путь, у меня свой, и не нужно лезть ко мне с нравоучениями и претензиями. Лана, а может быть, в этом и вся проблема? Ты не пробовала предположить, что она с тобой начала разговаривать именно, как со взрослой, как с человеком, от которого сейчас многое зависит? Видишь ли, я разговаривал на вашей странице со многими людьми. Большинство из них уже воспринимают тебя как старейшую нового дома. Причем дома очень сильного и, возможно, претендующего на лидирующее положение. Руки на плечах замерли. Но я не могу, я не справлюсь. Они не имеют права этого от меня требовать. Геста пожал плечами. А никто и не требует, ты сама поставила себя в такое положение. Как у нас говорят, инициатива всегда наказуема. Кроме того, я тоже убедился в целесообразности вашей системы старейшинства и подготовки чувствующих. Видимо, это не просто традиция, полноценного дома без старейшины и без института ментатов не может существовать, а, на сегодняшний день, ты единственная, кто способен полноценно здесь работать и понимать наш мир. Старейшая, видимо, решила это для себя давно и поэтому начала требовать с тебя по максимуму. Да ты пока не переживай, скоро это поймет и Сталин, вот тогда с тебя начнут требовать сразу с двух сторон. Чувствующая неверной походкой подошла к креслу, стоящему напротив, и забралась в него с ногами, растерянно прижав ладони к щекам. «Геста, ну почему я? Мы же живем во времена трансформы. Я просто не справлюсь. Старейшая сама должна взять на себя работу с вашим домом. Она взяла на себя более трудную задачу быть посредником между мирами ментального и технического пути. Точнее, помочь нам и попытаться защитить ментальные миры в том случае, если подложка не сможет справиться с возникшей ситуацией. Геста, но ведь это война. Война еще более страшная, чем мы имели в нашем прошлом. Если мы не справимся, то да. Понимаешь, старейшая, даже если еще и не знает о предстоящей трансформе, то, при ее интуиции, возможно, умению почувствовать будущие события на ментальном уровне, встревожена и жаждет действовать. Вот поэтому и наезжает на тебя все больше и больше. Она не знает. Я отказалась передавать ей информацию, которую ты принес после единения с лесом. У меня нет права решать за вас вопросы ее распространения. Ну, вот видишь, ты уже начала думать и поступать именно как старейшая нашего дома. Геста, но я не справлюсь. Я не могу. Я ведь только недавно перестала быть ученицей. Ну, хорошо, тяжело вздохнув, дело за мелочью. Отмени трансформу и верни все на круга свои. Некоторое время они сидели молча, думая каждый о своем. Затем Светлая тяжело вздохнула и спросила: «Геста, ты тоже считаешь, что трансформа неизбежна и станет проблемой уже при нашем поколении? А я знаю, спроси что-нибудь полегче. Мы даже толком не понимаем, что такое трансформа и зачем она нужна мирозданию. Да и насчет сроков, события идут по нарастающей, но в какой прогрессии, вообще, от чего это зависит, мы тоже можем только предполагать. Лес, конечно, возникшую ситуацию понимает или, скорее, чувствует как часть себя, но вот как понять сам лес, как понять сущность, которая мыслит ионами и для которой через 100 лет это уже завтра, а понятие индивидуальное, короткоживущая личность, со всеми ее слабостями и заморочками, просто не существует. Давай подождем, когда выскажутся ученые и сравним то, что мы почувствовали, с тем, что они предполагают и информацией, которую они смогут получить аппаратными методами. Бред и фантазирование, конечно, будут на всех трех уровнях, но наша задача на сегодня не попытаться полностью понять происходящее, хотя, конечно, это бы не помешало, а нивелировать его сиюминутные отрицательные последствия для наших народов. На космогоническую сторону происходящего мы влиять не можем, значит, остается политическое и военное решение вопросов, возникающих по мере реализации трансформы. Не нравится мне эта ситуация непрерывной импровизации и вечного бега вдогонку. По моему мнению, сейчас наиболее сильны личности в такой игре – это Сталин, старейшая и генерал Томас. Именно поэтому я и хочу, чтобы вся информация не фильтровалась через нас с тобой. Мы сейчас слишком тенденциозны и во многом понимаем происходящее так, как нам это навязывает сверхсущность леса, и обрабатывалась коллегиально и единым блоком. В моей реальности такой способ обработки назывался мозговой штурм. Как организатор такого глобального противодействия наиболее компетентен Сталин. Очень важна поддержка генерала. Он великолепный хозяйственник и экономист. Важным фактором будет участие старейшей, это даст координацию усилий подложки и страниц. В общем-то, все эти люди хорошо друг друга дополняют. Геста, а как ты видишь во всем этом нашу с тобой роль? Нашу? Хороший вопрос. То, что мы с тобой будем постоянно и во всем виноваты, это и так понятно. Но, возможно, нам с тобой удастся не допустить слишком очевидных и героических решений. Замок Хиросима. Генеральный штаб вооруженных сил Японской империи. Внутренняя казарма. Андо Каретика с полуприкрытыми глазами сидел, положив руки на колени, около низенького столика, на котором лежала открытая папка. Эскадра адмирала Перри. Оказаться в положении глупого мальчишки, которым воспользовалась уличная шпана, какой позор. Стать в своей семье и в своем клане, перед лицом великого предка Сота Нохито, глупцом без роду и племени. Глаза непроизвольно опустились на последнюю строчку в документе. Уважаемый генерал, наши психологи считают, что у мальчика нестабильная психика и излишне сильный нажим на него может привести к попытке самоубийства. В сложившихся обстоятельствах, такой вариант развития событий не совсем желателен, так как это может насторожить Ковен. И снизу подчеркнуто и дописано рукой генерала: такое развитие событий недопустимо. Он лишен права даже достойно уйти из жизни. Перед глазами непроизвольно поплыли кадры из древнего фантастического фильма, который он смотрел в детстве, «Гибель Японии». Гибель Японии. И он, один из высших офицеров службы безопасности страны, виноват в том, что такой поворот событий будет реализован в своем, самом худшем варианте. Вспомнилась откровенная жалость в глазах допрашивающего его русского ГБшника и в ментальном отклике, обеспечивающей допрос туземки. К этому моменту они уже имели всю информацию от допрошенного эмиссара Ковена, и перед ними сидел и пыжился всего лишь маленький глупый Эндо, еще не знающий, что путь его страны пришел к завершению и для него осталась только еще более незавидная судьба, судьба малозначительной карты в чужом пасьянсе, судьба мелкой карты в чужой игре. Полковник сжал губы, господа так уверены, что игра будет вестись по их правилам. Такой подробный меморандум и главные фигуранты, переданные из рук в руки, без участия дипломатических служб, это говорило о многом. Да грядет чудовищная катастрофа для его страны и его народа, да потери будут чудовищные. Но ведь существовал план, реализацией которого он занимался. План, в котором он вслепую играл по чужим правилам. Инда Каретика зло улыбнулся, господа из Ковена так уверены, что игра будет идти именно по их правилам. Зря. Здесь тоже есть Япония. Великая империя почти на всем азиатском пространстве. Империя, которая уже вышла победителем в Великой войне 40-х годов с Гайдзин. Империя, которая способна, пусть и в ограниченном варианте, с оглядкой на северного союзника, притворить в жизнь великий план. А Ковен? Что ж, господа, у втоптанного в грязь Андо Каретика появилась достойная цель. То, что вы сделали, не прощается. Полковник стиснул зубы и медленно наклонил голову, отдавая поклон, вызов далекому противнику. 3 дня спустя, 2 каретика молча сидели друг напротив друга у низенького, покрытого черным лаком столика. Наконец генерал, взглянув на 2 папки в руках своего гостя, произнес: «Я вижу, что ты сделал выбор. Да, мой господин, что бы ни случилось с каждым из нас, над Японской империей должно продолжать восходить солнце. У нас есть возможность спасти самое ценное в Японии моего мира, и есть 70-80 лет, чтобы подготовиться к катастрофе в этом мире, перенеся центр власти в Индокитай. Используя наши технологии и ученых, Япония упрочит свое место в мире и обеспечит свое будущее. Но ведь это и был твой план. Что же изменилось в нем, кроме того, что мы узнали о катастрофе? В том, что в нем больше не будет места черному Ковену. Мой господин, я знаю, что мне не может быть прощения, но прошу позволить мне идти дорогой мести. Ты уверен, что сможешь ему противостоять? Многие места из отчета русских спецслужб нам просто непонятны, несмотря на то, что все изложено вполне грамотно и подробно. Например, у моих офицеров нет единого мнения, что такое ментальные практики и сколько промежуточных миров расположено между нашим миром и твоим. Нам не вполне понятно, что именно делает Ковен с людьми, превращая их в своих слуг. И, наконец, самое главное, хватит ли у наших союзников сил противодействовать агрессии из твоего мира. Андо склонил голову. Да, мой господин, последний вопрос самый важный, и на него тяжелее всего ответить. Видите ли, в моем мире после 40-х годов произошло 3 научно-технические революции. На первом этапе была покорена энергия ядерного распада, и это, позволив создать оружие непредставимой мощности, потребовало обеспечить возможность его доставки в любую точку, где мог оказаться вероятный противник. Разработка таких технологий резко подстегнула развитие инженерной мысли и техники во всем мире. Появление технологий сверхдальней доставки потребовало разработки автоматических систем наведения и противодействия, что дало человечеству 2-ю научно-техническую революцию в области автоматических устройств и вычислительной техники. Все основные нововведения и технологии разрабатывались под прикладные задачи военной науки, но в какой-то момент В противостоянии основных игроков не только наступило равновесие страха, но и возникла потребность внедрять эти идеи в экономику, гражданские производства и частную жизнь. Упрощенно говоря, и технологии, и люди, которые с ними работали, переросли чисто военные задачи, и в мире началась третья научно-техническая революция информационная, которая создала не только новый тип научных и общественных взаимоотношений, но и новый тип человека. Если предположить гипотетическое противостояние моего мира 40-х годов и моего же мира 2000-х, то шансов на реальное противодействие нет, никаких. Более примитивная цивилизация была бы немедленно растоптана и поставлена на колени. Вы видели, мой господин, на фотографиях, как поступают с теми, кто посмел поднять голову, и это продолжалось, в той или иной форме, с течение всего 20 и начала 21 веков. Особенно открыто и нагло это проявилось тогда, когда у США исчез полюс противостояния в лице блока стран Варшавского договора. Страна, которая посмела бы продекларировать свой политический и моральный суверенитет или просто отказалась подчиниться экономическому шантажу США, немедленно уничтожалась. Но, вот здесь мы подходим к тому, в чем реальная ситуация в противостоянии наших двух миров отличается от гипотетической. Три наиболее важных отличия. Ваш мир, или как его называют, подложка по военно-техническому потенциалу, начинает приближаться к уровню, который мы достигли только к 70-м годам, то есть ядерное оружие, глобальные средства контроля и доставки. Причем не только глобального контроля над поверхностью планеты, воздушным пространством и ближним космосом, но и, судя по тому, что произошло с моей миссией над средствами межмировых переходов. Насколько я знаю, у нас таких средств контроля еще не существует. Вторая подложка, в отличие от моего мира, который условно называем обложкой, представляет собой достаточно единое и жестко контролируемое союзниками политическое и экономическое пространство. И третье, наиболее важное отличие, причин которого я пока не понимаю, — отсутствие эгрегорного отторжения между людьми и сущностями, со страницы подложки, что дает возможность, как минимум, перехвата ударных групп и средств воздействия с обложки на самых дальних рубежах, в тот момент, когда солдаты и офицеры обложки будут еще не вполне адекватны и боеспособны. Генерал внимательно взглянул на собеседника. Значит, причины того, что наш мир пошел по предопределенной для него дороге истории намного быстрее, чем это должно было случиться, вы понимаете? Да, мы можем с достаточной вероятностью предполагать, что силам, связанным с российским националистическим движением, удалось осуществить то, что пытались реализовать мы. Просто, в силу каких-то, пока скрытых от нас обстоятельств, они сумели начать раньше и, что немаловажно, видимо, имели, уже на начальном этапе, значительно большую экономическую и техническую поддержку. Мне представляется, что, примерно в 1936-1937 годах, большая группа имеющих русские корни ученых и бизнесменов нашла путь на подложку, тайно обосновалась сначала в Америке, где для их внедрения были оптимальные условия, а затем вышла на контакт со Сталиным и начала совместную с ним деятельность по теневому изменению мироустройства. Учитывая свойственную этим людям ментальность, я не исключаю, что Сталин на сегодняшний день или является чисто номинальным главой государства, или, что скорее всего, один из лидеров образовавшегося надгосударственного ганга. Генерал внимательно посмотрел на собеседника. Вы исключаете естественное развитие событий? Конечно, почитайте исторические материалы на тех нескольких компьютерах, которые вашим людям удалось сохранить. Россия практически никогда не имела собственной науки, и ее ленивое, спившееся и понимающее исключительно грубую силу население всегда могло только брести по уже проложенной западным прогрессом дороге, используя полученные в заграничных университетах знания и копируя случайно доставшиеся им образцы современной техники. Так что тайная деятельность большой группы ученых и бизнесменов, которая адаптировала технические, технологические и экономические достижения нашего мира к вашей реальности, резко ускорив прогресс и развернув мировую политику в выгодную лично им сторону, это наиболее реалистичный вариант событий. Андо Каретика огорченно развел руками. Это очень прискорбно, что мы так поздно начали, но это существующая реальность и уже имеющийся расклад сил. Я думаю, что нам нужно исходить из него и искать контакт с этой теневой властью в вашем мире. Скорее всего, основная интрига происшедшего лежит как раз в том, что эти люди, уже в то время, имели в своих руках средства, позволяющие достаточно свободно перемещаться между мирами, и, что, наверное, столь же важно, не только нашли способ обойти эгрегорное отторжение, но и сумели скрыть от различных структур обложки подобные исследования и свою целенаправленную деятельность. Москва. Кремлевский кабинет. Когда Геста и Лана Ари вошли в кабинет, там царило веселое оживление. «О!» — ухмыляясь в усы, воскликнул Сталин, а вот и наш председатель появился. Лаврентий утрированно вежливо отодвинул вошедшему куратору стул, помогая сесть. Геста, внимательно оглядев усмехающуюся компанию, подозрительно поинтересовался: и в чем очередная пакость? Что-то вы все уж больно счастливые. Что еще за председатель? Ну как же председатель Тайного совета мудрецов и, возможно, правитель нашей реальности? Да ты садись, садись, а заодно очередной донос на себя прочитаешь. Берия счастливо осклабился.